Уходя, Ван вспомнил о второй цели своего визита и спросил, где он может наблюдать реликтовое излучение. «Реликтовое излучение? В Китае есть две обсерватории, которые работают в этой области. Одна в Урумчи. По-моему, она в ведении Центра космических исследований Академии наук. Другая намного ближе, в пригороде Пекина. Радиоастрономическая обсерватория Академии наук и Астрофизического центра Пекинского университета. Та, что в Урумчи, занимается непосредственными наблюдениями, а та, которая здесь, только принимает и обрабатывает данные со спутников. Хотя, вообще-то, данные спутников точнее и полнее. Есть у меня один бывший студент в этой обсерватории. Могу позвонить ему насчет тебя». Я нашла номер и позвонила. Похоже, все устроилось как нельзя лучше. «Ну вот», — сказала Е, положив трубку. «Сейчас напишу адрес. Отправляйся, когда тебе будет удобно. Бывшего студента зовут Ша Жуйшань, и завтра у него ночное дежурство. Но... вообще-то это не твоя область науки, я права?» «Да, моя область — нанотехнологии. А излучение? Ну, это так, для другого». Ван боялся, что Е засыплет его вопросами, но та не стала этого делать. «Сяо Ван, ты немного бледен. Как у тебя со здоровьем?» — озабоченно спросила Е. «Все хорошо, спасибо. Волноваться не о чем». «Погоди-ка». Она вынула из комода маленькую деревянную шкатулку. Судя по этикетке, в ней был женьшень. «Старинный друг, солдат с базы, приходил пару дней назад и принес вот это. Возьми, возьми. Этот женьшень выращенный, не очень ценный. Все равно мне его нельзя. Повышенное давление. Нарежь мелко и заваривай, как чай. Ты такой бледный, тебе явно нужно что-то укрепляющее. Хотя ты еще молод, но здоровье запускать нельзя». Ван принял шкатулку, и тепло наполнило ему грудь, глаза увлажнились. В нем возникло ощущение, будто его сердце, в последние дни едва не разорвавшееся, окутали мягчайшим пухом. «Профессор, я теперь часто буду вас навещать».